Я чувствовала, как его член упирается в мои складочки, скользит по ним, словно дразнит. Он был твердый, упругий, невероятно горячий, и я подалась ему навстречу. Не знаю, что руководило мной в тот момент. Может, несколько бокалов шампанского на голодный желудок, а может... Может, мне просто нравилось, когда он прикасался ко мне. Если днем это вызывало лишь отторжение, то сейчас что-то явно изменилось. Впрочем, никто не отменял сексуальное влечение, которое я начала испытывать уже давно. Мне нравились мальчики в школе. Мне нравятся красивые мужчины сейчас. Нормально в моем возрасте. И нет в этом ничего преступного. Но чтобы такая реакция на человека, которого всю жизнь боялась, вот это странно. И, возможно, даже неправильно. «Ты готова?» — прошептал мне на ухо и, не дождавшись моего ответа, надавил. «Нет, не так». Ворвался. Резко и настойчиво, до жути больно. Ощущение, будто меня надвое сейчас порвет. Оно и неудивительно. Такая штука огромная. Заскулила, пытаясь проглотить рвущийся наружу крик и непроизвольно сжала его коленями. Самир приподнялся, вглядываясь в мое лицо и продолжая проталкиваться внутрь. «Потерпи. Сейчас пройдет». Казалось бы, обычные слова утешения. А что еще тут скажешь? Но мне действительно стало легче. Как будто и боль уже не такая сильная, и страх улетучился. В конце концов, он правильно сказал. Через это проходят все, и я не слышал о случаях с летальным исходом. Неожиданно он замер во мне, поцеловал в губы, лизнул нижнюю языком и улыбнулся. «Ну, вот и все. Видишь, это не так страшно». И как только я хотела что-то сказать, толкнулся резко, сильно. Не настолько, чтобы я взвыла от боли, но от жуткого дискомфорта поморщилась. Вот же дура. Надеялась, что все закончилось. Очередью контролируемых, но резких движений он буквально пригвоздил меня к постели и, вытащив член, со стоном кончил прямо на истерзанную плоть, где все жгло и болело, будто во мне побывала деревянная дубина. Смахнув пальцами мои слезы, упал на спину рядом, привлек к себе, укладывая на плечо, а я замерла, не смея поднять на него взгляд. Было как-то неудобно, стыдно. Наверное, алкоголь переставал действовать, и я осознала, что только что произошло. Самир отдышался, погладил меня по спине. «Ты прелесть. Даже слаще, чем я думал». В его голосе уловила улыбку и усмехнулась сама. Само как-то вышло. И что теперь? Все же взглянула на него и смутилась. Оказывается, все это время он смотрел на меня. «А что теперь?» — сверкнул белыми зубами. «Ну, теперь. Ты, наверное, захочешь детей, да?» И, затаив дыхание, замолчала в ожидании ответа. «А ты хочешь детей сейчас?» — ответил невозмутимо. «Честно?» Он поддел мой подбородок пальцем, заставляя снова заглянуть в его глаза. «Со мной можно только так». «Ну, если честно, то не очень. Нет, я, конечно, хочу детей, но не сейчас. Через несколько лет хотя бы». Было трудно и страшно об этом говорить, но раз уж он спрашивал меня, глупо молчать. Я действительно не готова была к подгузникам, пеленкам, распашонкам. Нет, я не child-free, вовсе нет. Но сама еще ребенок в душе. Да мне всего 19. «Вот и замечательно. Пока будем наслаждаться друг другом». Словно с груди свалился невероятной тяжести камень. Еле удержалась, чтобы не смахнуть со лба пот. «Правда?» Все же выпалила на радостях. И Самир засмеялся. «Я современный человек. Беременная, голая на кухне — это бесспорно хорошо, но я бы хотел, чтобы ты продолжала развиваться, радоваться жизни. Мне будет приятнее видеть рядом счастливую жену. Ты не закончила учебу, не обрела свое дело. Я не посмею лишить тебя всего этого». Я снова расплылась в идиотской улыбке. Может, не все так плохо? И он неплохой? А вдруг я смогу стать счастливой с этим мужчиной? Самир чмокнул меня в лоб, потрепал за щеку. «Забавная». «Забавная? Или смешная?» Застеснялась, опустила глаза. Нет, не смешная. Ты меня радуешь. Это разные вещи.